Глава 22. Хронимара. Василиса очнулась от сильного неприятного холода. Девочка дрожала, как осиновый лист на ветру. К тому же оказалось, что она лежит на боку со связанными за спиной руками. Вокруг царила темнота, в круглом окошке едва брезжил утренний свет. Пахло сухой травой и какими-то пряностями. Когда глаза попривыкли, девочка смогла разглядеть, что находится в сарае, почти наполовину заполненным огромными мешками. Да и сама она лежит на тюке с соломой, что, впрочем, не спасало ее от холода, идущего от утрамбованного земляного пола. А рядом, за невысокой деревянной перегородкой, крепко спит Фэш. И тоже со связанными руками. Немного полюбовавшись на безмятежное лицо друга, Василиса тихонько окликнула. «Фэш, проснись!» Но тот не двигался, и Василиса заволновалась. «Фэш!» — выкрикнула она намного громче. Тот моментально проснулся, хотел вскочить, но не преуспел в этом, снова повалившись на бок. «Я убью этого примару!» — простонал Фэш, делая новую попытку встать. Но, как оказалось, ему вдобавок связали ноги. Очевидно, меньше доверяли. «Ты в порядке, Василиса?» — обеспокоенно спросил он. «Немного лучше, чем ты», — пошутила девочка. «Но не представляю, что нам делать». «Я сейчас встану», — заверил Фэш. «Ты пока тоже пробуй». «Да мне это сделать куда легче». Василиса подогнула ноги под себя, перевалилась на корточки и, балансируя на носках, быстро поднялась. «Молодец», — обрадовался Фэш. «Посмотри, что там снаружи, куда это мы попали? Может, удастся выбраться?» Василиса подошла к окну, привстала на цыпочки и вытянула шею. «Это какая-то деревня», — заявила она спустя некоторое время. «Я вижу большие скалы, деревья и дома между ними, а еще поляну с очень большим деревом посередине. Оно странное. Ствол белый-белый даже в темноте, словно светится, а ветви большие, скрюченные и узловатые. Здоровущее такое дерево!» «Это платан», — вздохнул Фэш. «Ему много сотен лет, может, даже тысяча. Я так и знал, мы у столетов». «У этой хронимары?» — ахнула Василиса. Она припомнила, что потеряла сознание сразу после эфирного слова, выкрикнутого седовласой часовщицей. «Ну да. И что ей понадобилось от нас?» Фэш рывком сел и даже смог подтянуть колени к подбородку. «А примаро!» — снова вспомнил он. «Вот же подлая тварь! И зачем ему понадобилось так тебя подставлять? Я видел, как он укусил тебя, гадский уж!» Василиса только плечами пожала. Она тоже помнила, что примаро укусил ее. Она взвелась от боли и, конечно же, обнаружила себя. С другой стороны, Среброкосый мог предвидеть, что Фэш кинется за ней. «Скорее всего, из-за тебя», — сказала она. «Зачем я этой хронимаре?» «Ты обладаешь часовым флером. А еще, может, ты забыла... Но теперь ты тоже ученица Острогора. Кстати, до сих пор в это не могу поверить». «Я тоже». Они одновременно вздохнули, посмотрели друг на друга и рассмеялись. Правда, не особо весело. «Ну и вид у тебя», — произнесла Василиса, продолжая улыбаться. «У тебя не лучше», — парировал Фэш. «Да и вообще...» Договорить ему не дали. Послышался лязг и скрежет с трудом отпираемого засова. Дверь открылась, пропуская внутрь саму хронимару. В это раннее утро часовщица была одета в простое льняное платье, а в руке держала фонарь со свечой. Василиса с удивлением отметила, что хронимара была причесана и выглядела довольно бодро, как будто она всегда вставала в такую рань. «Освоились?» — насмешливо поинтересовалась часовщица, внимательно разглядывая пленников. «Если пообещаете не делать глупостей, то вам развяжут руки-ноги. Вы все равно не сможете убежать из Драголиса». «Из Драголиса?» — невольно изумилась Василиса. «Да, но сейчас мы находимся не в нашей части леса», — пробурчал Фэш, бросая на нее косой взгляд. «Нет никакой вашей части», — спокойно возразила Хронимар. «Драголис никому не подчиняется, как и сама природа. Он вечен, как... время». «И все же вы живете под его защитой», — едко прокомментировал Фэш. «И поэтому никто не может на вас на...» Он запнулся, но Хронимара мгновенно словила его на слове. «Напасть, ты хотел сказать. Да, ты прав, любимый ученик Острогора. С такими соседями, как твой дядя, жить под сенью вечного леса — это большое преимущество. Будь иначе, разве великий дух церемонился бы с нами, простыми лесниками, отшельниками? Он не предлагал бы строить золотой мост из Драголиса на Эфлару, просто напал бы на нас». Фэша аж передернула от гнева и возмущения. «Да это вы сами напали на учеников Острогора!» — гневно заявил он. «Да еще в Змеулане! Вы не знаете, кого похитили!» «Почему же?» «Знаю», — усмехнулась Хронимара. «Фэша Драгоце и его подружку». Василиса, хоть и была возмущена не меньше, чем Фэш, но едва сдержала улыбку. Впервые кто-то назвал ее подружкой Фэша. Правда, он все испортил. «Никакая она мне не подружка!» — процедил Фэш, с ненавистью глядя на Хронимару. «Я не это имел в виду!» «Ну, конечно, конечно», — насмешливо произнесла часовщица. «Ты просто хотел сказать, что мы похитили самых важных особ Змеулана». «Значит, вы признаете, что похитили нас?» «Конечно, признаю, маленький драгоцей. Мы забрали вас во время подслушивания. Вы ведь следили за нами, не правда ли?» На это обвинение даже у Фэша не нашлось, что возразить. «Если вам нужен заложник из драгоцеев, — пробурчал он, — то отпустите хотя бы Василису». «Черноключницу?» — едко усмехнулась Хронимара. «Ну уж нет. Вы оба пока побудете у меня. Скоро приедет моя Зарри, вот тогда и решим, что с вами делать. А пока что найду-ка вам работу. Ты дрова рубить умеешь, драгоцей?» По мрачному виду Фэша можно было предположить, что он порубил бы сейчас не дрова, а саму Хронимару на мелкие кусочки. «Я не собираюсь работать на вас!» — зло выкрикнул он. «И вы меня не заставите!» «Тоже мне работничек. Ну что, добровольно пойдешь со свободными руками-ногами или будешь и дальше тут валяться?» Фэш возмущенно открыл рот, чтобы вновь вступить в перепалку, но Василиса вмешалась первая. «Мы хотели узнать, почему вас пригласили, поэтому подслушивали. Нам просто стало любопытно, вот и все. Отпустите нас, пожалуйста, мы ничего плохого не задумывали, правда!» Некоторое время Хронимара оценивающе смотрела на свою пленницу. Потом извлекла часовую стрелу и взмахнула ею волнообразно сначала в сторону Василисы, а потом и Фэша. Веревки опали, и ребята освободились. Фэш неуклюже поднялся, потирая затекшие руки, и тут же выхватил стрелу. Хронимара с абсолютным спокойствием проигнорировала его действия. «Ну что же, черноключница, идем, поговорим». И она первая вышла наружу. Фэш с Василисой вопросительно переглянулись, но все же поспешили за своей похитительницей. Тем временем уже рассвело, темнота все больше отступала в лес за скалы. Сразу за порогом начиналась дорожка из плоских камней. По бокам от нее росли пышные зеленые кустики, усыпанные мелкими алыми и сиреневыми цветами. Дорожка вела к приоткрытой калитке, из-за которой выглядывал сонный огненно-рыжий кот. Сам дворик, обнесенный низким забором, производил впечатление небольшого, но хорошо обустроенного хозяйства. По траве бегали куры и, важно, ходили гуси. У задней стены расположились грядки с помидорами, огурцами, даже тыквами. Сарайчик, где держали пленников, прилегал одним боком к высокому плоскому камню. Невдалеке, чуть выше по крутому склону, располагался большой дом, сложенный из камня. Даже его крыша состояла из тонких плоских камней, тесно подогнанных друг к другу. Казалось, дом нависал над всем двором, как строгий, всевидящий хозяин. Очевидно, там жила Хронимара. Слева от дома имелась большая терраса под навесом, вся увитая листьями винограда. Она соединяла большой дом с другим домиком поменьше, скорее всего, кухней. Из трубы поднимался дымок, и с той стороны вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Сразу за забором, посреди небольшой круглой площадки, выложенной плоскими серыми камнями, рос тот самый многовековой платан, так поразивший Василису. Наверное, под платаном, символом семьи Столитов, проводили какие-нибудь местные собрания и праздники. За платаном открывался вид на огромное ущелье с каменистыми склонами, густо усыпанными валунами самой разной причудливой формы, покрытых зеленоватым лишайником, вросшим в скалы. Под этими необычными валунами теснились дома с каменными крышами, велись крутые лестницы, выдолбленные прямо в камнях или в сухой земле. Кое-где были проложены рельсы, по которым уже сновали туда-сюда вагончики, очевидно, для подъема тяжестей. На крутых холмах были разбиты аккуратными прямоугольниками виноградники и огороды. Несмотря на раннюю пору, там уже работали люди. В общем, деревня как деревня, пусть и расположенная не на равнине, а по стенам ущелья, в некоторых местах почти отвесным. Но вид этих больших несуразных камней, словно раскиданных повсюду неумолимой рукой великана, внушал какую-то смутную тревогу, словно когда-то здесь произошло сильное землетрясение, и гора сдвинулась вниз, осыпавшись гигантским камнепадом. Василиса заметила, что и Фэш с большим удивлением разглядывает это необычное поселение. Даже часовую стрелу опустил. Ей же самой пришло в голову, что эта долина кажется игрушечной. Опрятные домики с лужайками, ухоженные виноградники и даже сама площадь с многовековым платаном посередине. Чувствовалось с первого взгляда, что люди, проживающие здесь, очень любят свою землю. «Чего рты разинули?» — вернула их к реальности Хронимара. «Вот уж городские дети настоящей природы не видели. Эй, Юста!» К Хронимаре подскочила девушка, миловидная, с добрым и смешливым лицом. На ней тоже было простое льняное платье, но с небольшим черным корсетом, а из-под косыночки кокетливо выбивалась крученая прядка. Часовщица указала ей на Фэша. «Бери помощника по хозяйству и не жалей его. Пусть поработает во славу столетов, пока мы с черноключницей разговоры будем вести». Девушка с любопытством скользнула взглядом по ребятам и вдруг игриво подмигнула Фэшу, к большому неудовольствию Василисы. «Ух, какие ямочки!» — прицокнула она языком. «А глаза-то как сапфиры!» «Осторожней с ним, Юста!» — усмехнулась Хронимара. «Это второй острогор, только пока маленький». «Ни в жизнь не поверю!» — сплеснула та руками. «Такой красавчик не может быть плохим! Ты посмотри, как он мило краснеет!» Судя по виду Фэша, он был готов провалиться сквозь землю, только бы исчезнуть отсюда куда-нибудь подальше. Хронимара же наслаждалась замешательством мальчика. «Драгоцы всегда были такими», — ухмыльнулась она. «Гордые, гордые, а как дело доходит до настоящей работы, сразу в кусты». «А столеты всегда жили в кустах», — едко парировал Фэш. Судя по всему, между столетами и драгоцами существовали очень давние напряженные отношения. Одновременно с этим выводом Василиса все же подивилась той перемене, которая произошла с часовщицей. В Змеулане она казалась совершенно другой, грубой, надменной, настоящей язвой. Сейчас же ее лицо разгладилось, стало добрее, плечи расслабленно опустились. Здесь, на своей земле, она чувствовала себя уверенно. Впрочем, это не оправдывало Хронимару за их с Фэшем похищение. «Ну, посмотрим, Юста. Может, ты его укротишь?» Часовщица с неприкрытой насмешкой взглянула на мальчика. «Пошли, черноключница». Но Фэш крепко схватил Василису за локоть. «Никуда она с вами не пойдет!» Василиса уже и сама передумала говорить с Хронимарой, да еще оставлять Фэша наедине с этой говорливой Юстой. Но часовщица раздраженно нахмурилась. «Если бы я хотела причинить вред, то, поверь мне, драгоцей, не церемонилась бы с вашими особами ни одной минуты». «Тогда просто скажите, что вам от нас надо», — не утерпела Василиса. «Некоторая информация. Только и всего». «Мы ничего не расскажем о Змеулане, даже не надейтесь», — твердо заявил Фэш, покрепче сжимая локоть Василисы, отчего у нее сразу потеплело на сердце. Несмотря на их незавидное положение, ей было очень приятно, что друг так переживает за нее, и глазастая Юста все это видит. Хронимара презрительно усмехнулась. Она одарила Фэша таким неприязненным взглядом, что Василиса сделала шаг вперед, чтобы хоть как-то защитить друга. «Я знаю об Острогоре все, что мне хотелось бы о нем знать, и даже сверх того, увы. Вряд ли ты сможешь удивить меня историями о своем учителе, Фэш Драгоций. Меня интересует только Эфлара, о которой мы действительно почти ничего не знаем». И она, поманив Василису небрежным жестом, направилась к калитке. На Фэше тут же повисла Юста и что-то тихо прощебетало ему в ухо. Не ожидавший от девушки такого напора, мальчик невольно выпустил руку Василисы и дал себя увести. Хронимара уже стояла возле платана. Василиса, сделав над собой усилие не смотреть в сторону кухни, куда Юста увлекла Фэша, вызвала крылья и в один миг догнала главу семьи Столитов. Короткий полет немного охладил ее пыл, и она приземлилась возле Хронимары с твердым намерением держать себя в руках. В конце концов, их развязали, не пытают, даже разговаривать зовут. Может, Василисе сейчас удастся убедить эту главу Столитов отпустить их как можно скорее? «Интересные крылья», — заметила часовщица, внимательно разглядывая Василису. «Были в роду феи?» «Да». Василиса невольно сглотнула комок, подступивший к горлу. «А почему вы так думаете?» «Узор из черных пятен», — пояснила Хронимара. «У часовщиков и даже полудухов почти всегда идет кайма по краю». Она подошла к беловато-серому толстому стволу платана и любовным жестом погладила его гладкую, словно полированную кору. «Мы всегда жили на этой земле. С самых давних времен», — начала она. «Тогда вместо часовых стрел временем управляли с помощью простых деревянных палочек. Часодеи, феи, люты, мары. Все мы жили с людьми бок о бок, пока Эфларус не провернул свой безумный фокус. Ишь, новый мир захотел сделать. И получил. На Эфлару переселились все недовольные, не признававшие власти духов. Все те, кто предал землю отцов в погоне за призрачной свободой». Она замолчала, и Василиса воспользовалась паузой, чтобы спросить: «Но разве часодеи не убежали от духов, чтобы спастись от них?» «А что же от нас спасаться?» — хмыкнула Хронимара. «Часодеи не могли смириться с тем, что духи всегда были намного искуснее людей в деле управления временем. Поэтому сбежали. А теперь постоянно требуют от нас помощи». «Это вам Острогор так сказал?» — изумилась Василиса. «Дорогая, ну при чем тут великий дух? У меня есть свои люди на Эфларе. Вспомни, разве хваленый Родосвет не просил помощи у духов, когда вы, ключники, собирались загадать желание возле алого цветка? Острогор заверил нас, что сам справится, и Эфлара вскоре канет в лету. Но, увы, не справился». Василиса поежилась, втайне радуясь, что Хронимара, очевидно, не в курсе, кто именно поломал великому духу Осталы всю игру. «Почему вы так хотите уничтожить Эфлару?» — осторожно спросила она. «Часодейство родилось здесь, на Остале. Только мы имеем право управлять временем. Эфлара — это планета-фантом, великое недоразумение, досаднейшая ошибка часодея Эфларуса, будь он неладен. Время одно, и планета должна быть одна!» — все больше горячилась Хронимара. «Появление Эфлары нарушило всемирное равновесие. Все наши беды и распри только по этой причине. Так говорят наши прорицатели вот уже которую сотню лет. Но вскоре грядет избавление», — продолжила она словно в забытии. «Вскоре время обновится, и все вернется на круги своя. И новый великий дух встанет на его место». «Вы хотите сказать, это будет Острогор?» — ужаснулась Василиса. «И вы собираетесь ему помогать? Своему... недругу?» «Только ради общего блага, черноключница. А там уж великое время все рассудит». У Василисы непроизвольно открылся рот. Она поверить не могла, что слышит такие вещи от взрослого человека. «Но как же люди? Что делать жителям Эфлары, если планета исчезнет?» «Опять спасаться!» — презрительно ответила Хронимара. «Кто захочет, тот перейдет на Асталу по Золотому мосту, тому самому, который предлагает построить Острогор». «Вряд ли Острогор строит мост, чтобы помочь ифларцам», — зло возразила Василиса. «Наверняка он задумал что-то другое». «Странные речи для ученицы Острогора», — хмыкнула часовщица. «Разве ты не поддерживаешь планы своего учителя, даже не зная всего о них?» «Нет, я хочу спасти от него Фэша», — не выдержала Василиса. «И удивляюсь, что вы не замечаете очевидного. Если Острогор станет временем, то вам тоже придется несладко». «Главное, что планета будет спасена», — махнула рукой Хронимара. «От Острогора нас всегда защитит Драголис». «А остальных часодеев?» «Каждый сам за себя», — терпеливо ответила часовщица. Было видно, что вопросы Василисы ее скорее забавляют, чем раздражают или злят. «Ты еще не усвоила эту жизненную мудрость, черноключница. Меня же интересует только сила и благополучие моей семьи». «Но что плохого в том, чтобы Эфлара и дальше существовала?» — не сдавалась Василиса. «Чем она лично вам, духам, так мешает?» «Ты слушаешь, но не слышишь, дорогая», — гневно произнесла часовщица. «Новое время расцвело на нашей планете. Вот и выходит, что та вторая — фальшивка. Как только она исчезнет, на Астале наступит золотой век. Гармония и спокойствие воцарятся в нашем мире. Начнется новая эра часодейства. Так говорят наши прорицатели и даже наши зодчие. Пожалуй, это единственное, в чем они согласны друг с другом». Василиса почувствовала, что ее голова сейчас просто не выдержит и расколется надвое, как замок Эфларуса. Она видела перед собой умную, сильную женщину, готовую защищать свою семью и землю до последнего вздоха, и вместе с тем способную ради семьи легко пожертвовать целым миром только из-за старых сказок прорицателей и неподтвержденных гипотез своих зодчих. Но Василиса больше ничего не спросила. Не потому, что вопросы кончились, а потому, что задавать их оказалось бы бесполезной тратой времени. У главы Столетов сложилось собственное мнение, которое она не планировала менять в ближайшем будущем и уж точно под влиянием какой-то девчонки. «Лучше скажи мне, черноключница». Словно собираясь с мыслями, Хронимара посмотрела вдаль, где парили белые перистые облака, лениво поднимаясь над ущельем. «Это очень важно. Не соври мне, иначе, я клянусь, ты очень пожалеешь. Кто хозяин алого цветка?» Василиса недоуменно возрилась на Хронимару. «Вы имеете в виду хозяина чаши алого цветка?» «Именно». «Тогда Острогор. Он пообещал награду тому ключнику, кто принесет ему чашу». Часовщица удовлетворенно прикрыла глаза. «Значит, не соврал старый змей. Чаша у него. А еще скажи мне вот что. И будь внимательна, не солги мне. Как он ее получил?» «Марк принес ему чашу», — тихо сказала Василиса. «Золотой ключник». «Ага. Тот самый, чье тело он выбрал. Да уж, хороша награда», — осуждающе покачала головой часовщица. «Но это все объясняет. Ведь мальчишка тоже мог бы претендовать на корону времени, раз он срезал стебель, да и каждый, кто держал ее в руках. Впрочем, это уже не важно. Острогор никогда не отдаст корону, ведь это, пожалуй, единственное, о чем он мечтал, похищая чужие судьбы. Все, что он совершил, служила этой единственной цели — быть временем на следующую тысячу лет, а может и больше. Ну что же, спасибо, черноключница. Я узнала все, что хотела». Она круто развернулась и зашагала по направлению к дому. Василисе ничего не оставалось, как побрести за ней, но девочка радовалась, что удалось скрыть от этой Хронимары, что именно она сорвала чашу алого цветка. Иначе глава семьи Столетов посчитала бы ее конкурентом Острогору и сидеть Василисе в этой деревушке веки вечные. А может, и чего похуже пришлось бы ожидать. В дворике их поджидал злой-призлой Фэш, улыбающийся во весь рот Юста и какой-то бородач, не спускавший пристального взгляда с мальчика. «Больно прыткий!» — лишь завидев Хранимару, тут же пожаловался бородач. «Убежать хотел, еле поймал!» «Зато как чесует, ваша милость, одно загляденье!» — затараторила Юста, кидая на мальчика пламенные взгляды. «В кухне за 5 минут все убрал, просто время перевел. Пока камин от сажи чистился, он уже за свечной воск на подсвечниках принялся, а там и все вещи вокруг как залетали, как закрутились, а он, знает, только время останавливает. Ни разу не сбился, даже с тарелками все чистые!» «Ловко стрелой махает», — подтвердил мужчина. «Даже слишком. И симпатичный такой. Нет, ну вы только посмотрите, какие ямочки!» Девушка хотела потрепать Фэша по щеке, но, встретив его угрюмый взгляд, не решилась, только состроила притворно разочарованную гримаску. «Идем, драгоцей, поговорим», — усмехнулась Хранимара. «Есть у меня к тебе одно предложение. А чтобы не было обидно, твою подружку тоже заставим потрудиться на благо семьи Столетов. Только пусть ее накормят сначала, а то больно уж она тощенькая». «Ой, да и этот не ел совсем!» — сплеснула руками Юста. «Что же не накормили?» «Предлагали, да отказывается. Наверное, боится, что отравят», — добавил мужчина, хмыкнув. «Значит, не проголодался», — усмехнулась Хранимара. «Ну что же, пошли, маленький драгоцей». «Вы не имеете права нас удерживать», — процедил Фэш, но все же поплелся за часовщицей. «Будь с ней поосторожнее», — когда он проходил мимо, тихо напутствовала Василиса. «Она вроде немного того, помешанная на своей семье». «Это я уже понял». Как только Хранимара с Фэшем скрылись в доме, Юста сдала Василису полной женщине с усталым и неприветливым лицом и тут же потеряла к ней всякий интерес.